Происходило это в субботу 18-го Джимада, мая 1521 года. Сулейман положил первый камень в мечеть отца своего Селима на пятом холме Стамбула, поклонился праху великого Мехмеда-завоевателя и повел свое ужасающее войско на Эдирне, часто останавливаясь для передышки и для охоты в лесах на Мериче. Никто не знал, против кого будет направлен удар этой силы, кто первый станет жертвой султанова могущества. Может, не знал этого еще и сам султан? 10 дней шли по Эдирне. Передышки, охота, молитвы, диспуты, разговоры ученых-улемов. Тут присоединились к огромному султанову войску отряды румелийского беглербега Ахмед-паши, потомка святого Саввы. О своем высоком славянском происхождении Ахмед-паша вспоминал только тогда, когда на султанском диване нахально одергивал визирей. Всех считал ничтожествами, мечтал стать визирем, а там и сменить самого Пирмехмеда. Еще через 10 дней достигли Пловдива. С лесов и гор в войско были пригнаны 1000 новых людей. Они вливались в грозную тучу, не ведая, куда идут и что должны делать. У многих не было никакого оружия, кроме обычного заостренного кола или лесорубного топора. Еще 7 дней потребовалось, чтобы дойти до Софии. Болгарская земля стонала от нашествия. Как исполинский полип присасывалось войско тысячами присосков к городам, селам, полям со снопами, к пчеле и к каждой скотинке, к каждому дыму, каждому колодцу, и сосало, сосало, несло страх, порабощение и опустошение. С каждого двора брали 1 дукат, 2 овцы, 1 с ягненком и барана. 20 дворов объединяли в катун, летнее пастбище. От каждого катуна полагались 1 шатер, головка сыра, 3 веревки и 6 обротей. 1 бурдюк масла и 1 баран. Только в Софию велено было привезти 10 000 вазов провианта для войска. Кроме того, от каждых 5 дворов должен был идти с султаном в поход 1 воин. А с тех, кто оставался, положено было брать 10-ю часть от урожая султану за то, что он оберегает землю Аллаха, 4-ю часть урожая с пахием, по 2 аспры с каждой головы скота, по 2 аспры с каждого улья, коня, колодца, дыма, из печи пашам, которые отправляются в путь, и пашам, которые прибывают, войску, когда оно проходит, и войску, когда оно должно пополняться. Но это подати обычные, согласно с законом шариата, харадж, ушр и джизье. А там, где проходило войско, султанские кихаи, едущие впереди с отрядами янычар, начинали собирать подать по обычаю, урфие. Велись принудительные работы, аварис, сооружение крепостей, прокладывание дорог, наведение мостов. Султанские чиновники по сбору продовольствия, арпаэмины, принудительно днем и ночью собирали сюрсат, продовольствие для войска, ячмень, пшеницу, муку, мясо, дрова. Кто укрывал запасы, подлежал немедленному и беспощадному уничтожению люди, поселки, общины. Казалось, что могло остаться даже в самой богатейшей стране после такого грабежа? Но изобретательности султанских дефтердаров не было удержу. Выдумывались новые подати, сдирались с еще большим рвением и жестокостью. Алаф фураж для султанских коней и животных, имдат и сефирье, помощь для нужд похода, имдат и джихадие, помощь для священной войны, бедел и нюзюдль, подать для постоя, даже подать за труд, затраченный зубами османцев на поедание христианских харчей, диш парасы.